чертов незапланированный перерыв в работе сюда. Едва не подрезал нас. Пожаловался он. Если бы Натан Бэйн сразу же вернулся домой, он мог бы нас поймать на горячем. Мне определенно не нравится все это, Перри. Это какая-то судорожная, отчаянная попытка, в которой шансы... Сейчас все шансы использованы. Прервал его Мейсон, снявший голову, по волосам не плачет. Как ты считаешь, где, черт побери, пропадает наш Натан Бэйн? Полчаса назад он покинул бюро Хэмилтона Бергера, уточнил Дрейк. Оперативник, ведущий слежку, еще не имел возможности передать нам его маршрут. Если он захочет сразу отправиться в резиденцию Рапидекс, то нам крышка, вздохнул Мейсон. Почему? Попозже я тебе все расскажу. Ты ведешь игру без каких-либо шансов на успех, с явной обидой заметил Дрейк. Мало того, что риск невероятный, ты даже не можешь поделиться со мной, что ты замыслил. Боишься, что я откажусь играть в твои опасные игры? Не обижайся, Пол, дело вовсе не в этом. Когда ты не забиваешь себе голову посторонней информацией, ты только лучше работаешь. Черт побери, Пол, ты контору побольше снять можешь, чтобы в ней можно было хоть как-то двигаться? Не могу позволить себе таких расходов. Никогда не подумаешь, глядя на счета, что ты нам присылаешь. И ради бога, Пол, перестань трястись. Адвокат и детектив, которые не используют все шансы ради клиента, никудышные профессионалы. Кстати, поставить микрофон уж не такое ужасное преступление. Да дело не в этом, ответил Дрейк. В том, насколько все это оправдано с моральной точки зрения. Понимаю твои моральные проблемы, с симпатией сказал Мейсон. Но мы не можем быть слишком разборчивыми. Мы должны получить определенную информацию. И эту информацию нельзя получить доступным способом. Поэтому мы должны достать ее необычным путем. Ну и как твои ребята проникли? С отмычкой? Естественно. Но никто об этом не знает? Их никто не видел? Думаю, что нет. Возможно, сосед заметил. Но мой человек нес корзинку с провизией и был одет как посыльный из магазина. Где твой пост с прослушивающей аппаратурой? В гараже, что мы сняли неподалеку. Ох, не нравится мне все это, Перри, не нравится. Почему не нравится? Понимаешь, мы были вынуждены снять гараж в большой спешке, и, судя по всему, владелица гаража считает, что мы собираемся прятать там краденые машины. У меня такое предчувствие, что она каждую минуту может позвонить в полицию или прямо побежать туда, и тогда нам крышка. Мейсон взглянул на часы. Мы должны будем так или иначе съехать оттуда в пределах часа. Зазвонил телефон. Дрейк поднял трубку, молча выслушал короткое сообщение, кивнул головой в знак одобрения и сказал: «Отлично. Держи меня в курсе всего, что там происходит». Он повесил трубку и повернулся к Мейсону. «Все в порядке, Перри. Твоя ловушка расставлена. Натан Бэйн и экономка приехали домой 5 минут назад. Мой парень, ведущий слежку, привел их туда, но... позвонить смог только сейчас. Теперь будем ждать сообщений с контрольного пункта. Там кто-нибудь еще есть из оперативников? Ну, конечно. Заверил Дрейк. Перри, ты не беспокойся. Уже пошла настоящая работа. Людей у нас там достаточно, и мы сразу сообщим, если кто-то войдет или выйдет. и будем держать тебя в курсе всех событий. Ну, окей. Делла, Мейсон повернулся к ней. Ваш выход. Делла Стрит вынула листок бумаги из записной книжки, расправила его на столе и попросила: Пол, соедините меня с городом. Все в порядке. Дрейк повернул переключатель, соединил. Набирайте свой номер. Искусные пальцы Деллы Стрит проворно побежали по диску. А что за номер? С любопытством спросил Дрейк. Натана Бэйна. Коротко ответил Мейсон. Делла Стрит прижала трубку к уху, ожидая ответа. Ну что, сигнал проходит? Спросил Мейсон. Делла Стрит кивнула. Ну, Перри. Ты еще тот авантюрист, скажу я тебе. Восхищенным шепотом выдохнул Дрейк. Письмо, что ты вытащил из портфеля и водил перед носом Натана Бэйна, действительно ли оно было письмом, которое написала своей сестре Элизабет? Или это рецепт для сладкого пирога? Ответил Мейсон. Черт возьми, Пол. Они что, не собираются отвечать? Может, твои ребята, он замолчал, когда Делла Стрит махнула рукой, чтобы они прекратили разговоры. Приблизив трубку к губам, она заговорила строгим, размеренным, без выражения тоном, резко обрывая слова. Мистер Натан Бэйн, очень хорошо. Пожалуйста, позовите его поскорее к телефону. По делу чрезвычайной срочности. Hello. Это мистер Натан Бэйн? Прекрасно. Говорят, из приемного покоя больницы. Пациентка, назвавшаяся Шарлоттой Морей, проживающая в резиденции Рапидекс, только что доставлена на скорой. Ей оказывается помощь в связи с отравлением мышьяком. Она заявляет, что это могло случиться только из-за шоколадных конфет, которые она получила по почте. Она обратилась к нам с просьбой сообщить вам, что ей оказали срочную помощь и просила, если вы сможете, сразу же приехать к ней. Делла Стрит переждала полсекунды и затем тем же профессиональным деловым тоном продолжила. Правильно. Фамилия Моррей. Шарлотта Моррей. Адрес